Как же часто решения, которые днем кажутся правильными и логичными, вечером начинают видеться совсем в другом свете. Дневные идеи ослепляют, захватывают, но за ходом солнца вся их яркость блекнет. Важное становится бытовым, срочное — надуманным. Удивительная способность человеческого мозга. Загадочное временное непостоянство. В нем никогда до конца не ясно, когда стоит решать сразу и прыгать в омут с головой, а когда выдержать паузу и в сиянии звезд провести окончательные перевыборы пути. Мои сегодняшние перевыборы больше напоминали маятник. Днем под грузом вины его стрелка качнулась к действиям, вечером в объятиях любимого мужчины она метнулась в сторону покоя. С работы меня вновь конвоировал охранник Саша, но в отличие от предыдущего вечера, Руслан явился до полуночи. Тихо разувшись, он сбросил на диван пиджак с рубашкой. Даже не заглянув в холодильник, сразу направился в душ. Там, по теплыми струями, я его и нашла. Опущенная на грудь голова, ладони, прижатые к кафелю, и поджарая, сплетенная из мышц и сухожилий, совершенное тело. Мой мужчина. Только мой. Собственница внутри меня сомлела от зависти к самой себе. И как только прожила два вечера в одиночестве... Противостоять желанию коснуться было невозможно. Оставив одежду на корзине белья, я вошла в душевую кабину и обняла Руслана со спины. Соскучилась. Покрывая поцелуями бархатную кожу, прошептала между лопаток. Мужские плечи напряглись и со вздохом расслабились. «Прости, работы много». Руслан не обернулся, но это было даже лучше. От его простого и искреннего «прости» меня накрыло таким теплом, что не уверена, что выдержала бы я его взгляд или размякла, как тряпка. «Но сейчас-то здесь, и это так хорошо». Словно убеждаясь, что все не сон, пробежала пальцами по груди и животу. Скользнув по рельефным V-образным мышцам торса, обхватила ладонью тугой член. «Завтра, скорее всего, снова придется задержаться». Накрыв мою руку своей, Руслан принялся плавно двигать по стволу. «Надолго?» Твердость под пальцами взбудоражила. Губы соднило от потребности опуститься на колени и попробовать его на вкус. «Скорее всего, да. А это плохо. Признаться, что слышала сообщение от Клюева, не хватило храбрости. У тебя проблемы на работе?» «Все в порядке». Наши руки остановились. «Снова не желаешь делиться?» «Больше всего мне нужно, чтобы весь этот дурдом закончился». Руслан развернулся и, подхватив меня под ягодицы, прижал спиной к мокрой стене. «И твой, и мой, и...» Закрыв глаза, резко толкнулся в уже влажную глубину. «Ни слова больше, ни стона». «Ты хотел что-то сказать?» Не позволив и на миллиметр отодвинуться для нового толчка, я обхватила бедра Руслана своими. «Я столько всего хочу». Мужские ладони смяли мою попу так сильно, впечатали в тело с таким напором, будто можно было стать еще ближе, не оттолкнуться, так слиться в одно целое. «Хочу, но что могу себе позволить, пока не знаю». Последние слова прозвучали как признание. Невозможно было понять, чего именно. Говорил Руслан о работе, о моих проблемах или о нас, только в том, как крепко держал. В уставших глазах, в одном на двоих дыхании было что-то такое, что отменяло все вопросы. «Что бы ни случилось, мы справимся». Вместо слов я прижалась губами к его губам и впустила язык. «У нас все получится». Приняла как истину в последней инстанции, когда он подкинул меня повыше и задвигался в нашем любимом бешеном ритме. Инь и ян — идеальные, отшлифованные жизнью половинки, еще закрытые, но уже накрепко привязанные один к другому. Пока шум воды заглушал наши стоны, смелые и совершенно счастливые, я готова была поверить во что угодно. Проблем не осталось. Мы двигались навстречу друг другу, задыхались от восторга, достигнув пика, отдыхали, не размыкая объятий, и снова начинали. Без предчувствий, без мыслей я уснула этой ночью на груди любимого мужчины. Ни солнечный свет, ни сигнал о входящем сообщении от последнего набранного вчера абонента не в силах были выдернуть из мира Морфея. Блаженный сон ребенка, а проснувшись, я даже представить не могла, что бесконечное радостное время подошло к концу, и уже к обеду кнопка паузы на секундомере жизни сломается навсегда.